Подозрение. День шел за днем, и Телли привыкала к обыденной жизни в дыме. Усталость после тяжелого труда приносила и кое-какую пользу. Всю жизнь Телли страдала от бессонницы. Очень часто она лежала ночами без сна и мысленно спорила с кем-то. Думала о том, что того-то и того-то делать не стоило, а другое можно было сделать лучше. А здесь, в дыме, она проваливалась в сон в то же мгновение, стоило коснуться щекой подушки, которая и подушкой-то не была. Просто Телли запихивала на ночь свой новый свитер в мешок из хлопчатобумажной ткани. Телли до сих пор не знала, долго ли тут пробудет. Она не решила, активировать медальон или нет, но знала, что, если будет постоянно об этом думать, в конце концов свихнется. Поэтому она выбросила эти мысли из головы. В один прекрасный день она может проснуться и понять, что ни за что не сумеет прожить всю свою жизнь уродиной. Кому бы от этого ни стало плохо и чего бы это ни стоило. Но пока доктору Кейбл придется подождать. В дыме было легко забыть о собственных заботах. Жизнь здесь текла гораздо более напряженно, чем в городе. Телли с визгом ныряла в холоднющую реку, чтобы искупаться, и ела обжигающую, только что снятую с огня еду. В городе еда никогда не была такой горячей. Конечно, она скучала по шампуню, который не щипал глаза, по туалетам со сливными бачками. К своему ужасу она выяснила, что такое выгребная яма, а еще сильнее — пора на заживляющему спрею. Но хотя ее ладони покрылись водянками, Телли чувствовала, что здорово окрепла. Она могла весь день проработать на железной дороге, а потом мчаться домой на скайборде на перегонки с Дэвидом и Шей с рюкзаком, наполненным металлоломом. А месяц назад она бы ни за что такой тяжеленный рюкзак не подняла. У Дэвида она научилась чинить одежду, орудуя иглой и ниткой, отличать хищных животных от их жертв и даже чистить рыбу, что оказалось совсем не так страшно, как резать ее на уроках биологии. Прогоняла тревоги Телли и дивная красота окрестностей. Каждый день гора, небо и долины вокруг поселка словно менялись и выглядели иначе. Хотя бы природа не нуждалась в операции для того, чтобы быть красивой. Природа просто была красивой, и все. Как-то утром по пути к железнодорожной колее Дэвид подлетел к Телли на своем скайборде. Некоторое время он мчался рядом с ней молча, по обыкновению изящно совершая повороты. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Телли узнала, что куртка Дэвида действительно сшита из настоящей кожи, скроенной из шкурок убитых зверей, но мало-помалу она свыклась с этой мыслью. Дымники охотились на животных, но они, как и рейнджеры, уничтожали либо те виды, которым природой не было положено обитать в здешних краях, либо чрезмерно размножившиеся из-за ошибок ржавников. Куртка, сшитая из лоскутов разного размера и цвета, на ком-то другом смотрелась бы нелепо. А Дэвиду она шла, как будто то, что он родился и вырос здесь, в этой глуши, каким-то образом объединяло его с местным зверьем, как если бы животные пожертвовали свои шкурки, чтобы его одеть. И даже в том, что он шил себе куртку своими руками, вроде бы ничего дурного не было. «У меня для тебя подарок», — неожиданно сообщил Дэвид. «Подарок? Правда?» Телли уже знала о том, что в дыме все, абсолютно все обладает какой-то ценностью. Здесь ничего не выбрасывали, ни от чего не отказывались, просто потому, что вещь состарилась, порвалась или разбилась. Здесь все чинили, перешивали, перерабатывали, и если одному дымнику вещь становилась не нужна, он отдавал ее другому, а тот давал ему что-то взамен. Мало с чем тут расставались легко. «Да, правда», — Дэвид подлетел ближе и подал ей небольшой сверток. Телли развернула его на лету. Вдоль знакомого русла горной речки она парила, почти не глядя вниз. В свертке оказалась пара перчаток, сшитых вручную из тонкой коричневой кожи. Телли сложила в несколько раз лист яркой оберточной бумаги, сделанной в городе, и убрала в карман. Потом она натянула перчатки на свои израненные руки. «Вот спасибо, они мне в самый раз!» Дэвид кивнул. «Я их сшил, когда мне было примерно столько лет, сколько тебе сейчас. А теперь они мне немного маловаты». Телли улыбнулась, жалея о том, что не может обнять Дэвида. Но когда они раскинули руки в стороны, совершая крутой вираж, она на секунду взяла его за руку. Сжимая пальцы, Телли обнаружила, что перчатки очень мягкие и эластичные. Кожа на ладонях за годы полиняла. В тех местах, где когда-то перчатки облегали суставы пальцев Дэвида, белели потертости. «Они чудесные!» «Будет тебе», — улыбнулся Дэвид. «Они же не волшебные». «Нет, но что-то в них есть такое». «История в них есть», — подумала Телли. В городе у нее было множество вещей. Практически все, чего бы только она ни пожелала, она получала почти как по волшебству. Но городские вещи носились, а потом выбрасывались. А вместо них ты получал новые. Их ничего не стоило заменить, и потому они ничем не отличались от других таких же. Они походили друг на друга, как форменные куртки и футболки любого корпуса интерната. А здесь, в дыме, вещи старились и хранили в себе историю, в пятнышках, царапинах и потертостях. Дэвид усмехнулся и, прибавив скорость, бросился вдогонку за Шей, летевшей впереди группы. Когда они добрались до железнодорожной ветки, Дэвид объявил, что нужно расчистить новый участок колеи, то есть поработать вибропилами и убрать с рельсов всю растительность. «А как с деревьями быть?» — поинтересовался Крой. «А что?» «Их нужно валить?» — спросила Телли. Дэвид пожал плечами. «От таких низкорослых корявых деревьев, как эти, толку мало, но выбрасывать их мы не станем. Доставим в дым, пустим на дрова». «На дрова?» — переспросила Телли. Дымники обычно спиливали только деревья в долине, а к другим растущим на склонах горы не прикасались. Эти деревья росли здесь десятки лет, а Дэвид собирался использовать их для приготовления пищи. Телли посмотрела на Шей в поисках поддержки, но та будто и не заметила ее взгляда. Возможно, она была согласна с Телли, но не желала оспаривать авторитет Дэвида на глазах у всех. Ведь это был его проект. «Да, на дрова», — подтвердил Дэвид. «А после того, как разберем колею, мы здесь заново посадим деревья, но только полезные». Остальные пятеро ребят молча смотрели на него. Дэвид помахал пилой. Было видно, что ему не терпится приняться за работу, однако он явно понимал, что полной поддержки у него нет. «Знаешь что, Дэвид?» — возразил Крой. «Эти деревья, они не совсем бесполезные. Они защищают подлесок от солнечных лучей, а почву — от эрозии». «Ладно, твоя правда. Не будем мы тут сажать другие деревья. Пусть лес сам растет, как хочет. Пусть растут все кривые деревца и кустики». «Но их нужно вырубать?» — спросил Астрикс. Дэвид терпеливо вдохнул и выдохнул. «Вырубка» — этим словом обозначалось то, что делали с лесами ржавники. А они валили все деревья без разбора, убивали все живое, превращали целые страны в пастбища. Тогда были полностью уничтожены тропические леса. Вместо миллионов взаимозависимых видов остались только коровы, поедающие траву. Колоссальную сеть жизни — променяли на дешевые гамбургеры. «Послушайте, мы не занимаемся вырубкой», — — объяснил Дэвид. «Мы всего-навсего убираем мусор, который тут бросили ржавники. Но для того, чтобы его убрать, требуется кое-какая хирургия. Можно же и обходить деревья, расчищать вокруг, а их не трогать», — предложила Телли. «А спиливать только когда без этого не обойтись. Когда нужна, как ты это называешь, хирургия». «Ладно, договорились», — с усмешкой ответил Дэвид. «Поглядим, что ты скажешь об этих замечательных деревьях, когда тебе придется выкорчевывать пару-тройку их из земли». Он оказался прав. Вибропила с негромким урчанием разрезала тяжелые лианы, разделяла спутанные кусты, как расческа, пряди влажных волос. Пила даже в металл врезалась ровно и чисто, если случайно ее полотно соприкасалось с рельсом. Но когда ее зубья встречались с корявыми корнями и витыми ветками невысоких деревьев, начиналась совсем другая история. Пила в очередной раз наткнулась на жесткую древесину, и Телли скривилась. Ей в лицо полетели куски коры, а негромкое гудение мотора сменилось протестующим воем. Телли попыталась направить полотно пилы на твердый старый сук, убрать его, и целый отрезок колеи будет расчищен. «Неплохо. Ты уже почти наловчилась, Телли». Телли заметила, что крой держится на приличном расстоянии от нее и готов отскочить в сторону, если пила вдруг вырвется из ее рук. Теперь она понимала, почему Дэвид хотел распиливать корявые низкорослые деревья на кусты. Это было бы намного проще, чем пробираться через хитросплетение сучьев и пытаться добраться пилой до определенной ветки. «Тупые деревья», — пробормотала Телли, скрипя зубами, и снова прижала лезвие вибропилы к ветке. Наконец, зубья пилы нащупали подходящее место в древесине и, испустив визгливый звук, вгрызлись в ветку. Перерезав ее, пила на секунду обрела свободу, а в следующее мгновение вонзилась в грязь и начала с визгом разбрызгивать ее. «Есть!» Телли отступила на шаг назад, сдвинула на лоб защитные очки, отключила мотор пилы. Крой шагнул к ней и пинком убрал с колеи спиленный сук. «Блестящий хирургический разрез, доктор», — отметил он. «Похоже, у меня начало кое-что получаться», — выдохнула Телли, утирая пот со лба. Оставалось совсем немного до полудня, солнце немилосердно палило лучами по вырубке. Телли стащила с себя свитер, только теперь заметив, что утренняя прохлада давным-давно миновала. «А ты был прав насчет того, что деревья дают тень». «Золотые слова», — усмехнулся Крой. «Кстати, у тебя классный свитер». Телли улыбнулась. Свитер был ценным приобретением, как и перчатки. «Спасибо. Сколько он тебе стоил?» 6 спакболов. «Дороговато, но он красивый». Крой встретился с Телли взглядом. «Телли, помнишь самый первый день, когда ты сюда пришла? Ну, когда я твой рюкзак схватил?» «Честно, я бы не стал забирать твои вещи просто так. Я бы тебе обязательно что-то дал за них. Просто ты меня ошарашила, когда сказала, что я могу все себе забрать». «Я не в обиде, все нормально», — махнула рукой Телли. Теперь, поработав бок о бок с Кроем, она решила, что он отличный парень. Конечно, она с большим удовольствием трудилась бы в паре с Шей или Дэвидом, но они сегодня работали на расчистке колеи вдвоем. А ей, пожалуй, пришла пора получше познакомиться с другими дымниками. «И новый спальник ты приобрела, я надеюсь?» «Ага, за 12 спакболов». «Значит, у тебя почти ничего не осталось на обмен?» Телли кивнула. «Всего 8 пакетиков». «Не так плохо, но все-таки я готов поклясться, что по пути сюда ты понятия не имела о том, что поедаешь свой будущий капитал». Телли расхохоталась. Они уселись на корточки под деревом с отпиленными ветками и принялись убирать с рельсов куски перерезанных пилой лиан. «Если бы я знала, в какой цене тут пакетики с едой», — призналась Телли, «я бы, пожалуй, не ела так много в пути, даже если бы мне пришлось голодать. Теперь мне и вспоминать про эту еду неохота. Нет ничего страшнее спагбола на завтрак». «А мне кажется, это было бы классно», — усмехнулся Крой. «Ну что, будем считать, этот кусок мы расчистили?» «Точно, переходим на следующий». Телли передала Крою пилу. Он сначала принялся за самую легкую работу и атаковал жужжащей пилой подлесок. «В общем, Телли», — проговорил он через некоторое время, — «меня только одно немножко смущает». «Что же?» Пила задела металл, в разные стороны разлетелись радужные искры. «В самый первый день ты сказала, что ушла из города с запасом еды на 2 недели». «Ну да. Если у тебя на дорогу до дыма ушло 9 дней, то у тебя должно было остаться продуктов всего на 5 дней, то есть что-то около 15 пакетиков. Но я-то помню, что когда я заглянул в мешок, я заорал что-то типа: «Да у нее тут целая тонна жратвы». Телли сглотнула подступивший горлу ком, стараясь сохранять более или менее равнодушное выражение лица. «И получается, я был прав», — продолжал Крой. 12 плюс 6 плюс 8 — это будет 26». «Ну да, вроде того». Крой кивнул, аккуратно срезая пилой низко нависшую ветку. «Я так и думал. Но ведь ты ушла из города до своего дня рождения, так?» Телли лихорадочно соображала. «Верно. Но, наверное, я по 3 раза в день не каждый день ела, Крой. Я же говорила, от спагбола меня вскоре едва не тошнило. Получается, что ты совсем мало ела, хотя поход у тебя был довольно долгий». Телли пыталась произвести в уме арифметические расчеты и понять, какие цифры могли бы исправить положение. Она вспоминала о том, что ей говорила Шей в первый вечер. Некоторые дымники относились к ней подозрительно, боялись, что она шпионка. Телли думала, что теперь они окончательно приняли ее в свои ряды. Оказалось, что нет. Она вдохнула поглубже и постаралась произнести без страха в голосе: «Послушай, Крой, я тебе сейчас кое-что скажу. Это секрет». «Что за секрет?» «Наверное, я ушла из города с запасом еды больше, чем на 2 недели. Просто я эти пакетики вообще не считала». «Но ведь ты же говорила...» «Ну, может быть, я немного преувеличила, чтобы мой рассказ о путешествии звучал поинтереснее, понимаешь? Ну, например, как будто бы у меня могла закончиться еда, если бы рейнджеры в конце концов не появились. Но ты совершенно прав. На самом деле еды у меня все время было полно». «Ясно». Крой обернулся и мягко улыбнулся. «Я так и подумал. Судя по рассказу, поход у тебя получился уж слишком интересный». «Но большая часть из того, о чем я рассказывала, конечно». Пила в руке у Кроя взвыла и остановилась. «Не сомневаюсь, большая часть была правдой. Весь вопрос в том, насколько велика эта большая часть». Телли смотрела в его пытливые глаза и пыталась придумать, чтобы такое ответить, ведь речь шла всего-навсего о нескольких лишних пакетиках еды, и эти пакетики вряд ли доказывали, что она шпионка. Нужно было просто отшутиться. Но то, что Крой был убийственно прав, отняло у Телли дара речи. «Хочешь поработать пилой?» — негромко спросил Крой. «Я немного устал. Тяжкая эта работа, расчистка». В этот день они занимались только расчисткой и не собирали металлолом. Поэтому обед захватили с собой. Картофельный суп и хлеб, нашпигованный солеными оливками. Телли обрадовалась, увидев, что Шей взяла свою порцию и ушла подальше от остальных, к опушке густого леса. Телли пошла за подругой, села рядом с ней на траву, испещренную пятнышками солнечного света. «Мне надо поговорить с тобой, Шей». Шей, не глядя на нее, тихонько вздохнула, ломая на кусочки хлеб. «Да, похоже, надо». «Ой, он и тебе успел сказать?» Шей покачала головой. «Он мог ничего и не говорить». Телли непонимающе нахмурилась. «Ты о чем?» «О том, что все ясно. С тех пор, как ты тут появилась. Надо мне было сразу это понять». «Да я же ничего!» — у Телли сорвался голос. «Что ты такое говоришь? Думаешь, Крой прав?» «Я просто говорю, что...» Она не договорила и повернула голову к Телли. «Крой? При чем тут Крой?» «Он со мной говорил перед обедом. Заметил новый свитер, спросил, обзавелась ли я спальником, и почитал, что после того, как я добиралась сюда 9 дней, у меня осталось слишком много спагбола». «Чего-чего у тебя осталось слишком много?» Шей совсем растерялась. «Ты о чем, елки-палки?» «Ну, помнишь, когда вы меня забирали с лысой головы? Я тогда всем сказала, что...» Телли умолкла. Она только теперь заметила глаза подруги. Веки у Шей покраснели, так, словно она несколько ночей не спала. «Минутку, минутку! А ты думала, я о чем говорю?» Шей вытянула перед собой руку и растопырила пальцы. «Вот о чем! То есть, и ты тоже руку вытяни!» Телли вытянула руку точно так же, как Шей. «Один и тот же размер», — заключила Шей и показала Телли обе ладони. «И точно такие же водянки». Телли смущенно опустила глаза и заморгала. На самом деле руки Шей выглядели куда хуже, чем у нее. Покрасневшие, сухие, потрескавшиеся ладони были покрыты рваными, лопнувшими водянками. Шей всегда работала изо всех сил, вечно бросалась всюду первой, выбирала самый тяжелый труд. Пальцы Телли невольно потянулись к перчаткам, заправленным за ремень. «Шей, я уверена, Дэвид не хотел». «А я уверена, что хотел. В дыме все очень долго думают, прежде чем кому-то сделать подарок». Телли прикусила губу. Так и было. Она вытянула из-за ремня перчатки. «Тебе они нужнее. Я их не хочу». Телли, потрясенная до глубины души, отпрянула. «Сначала Крой, теперь это». «Да, вижу, не хочешь», — она выронила перчатки. «Но, Шей, почему бы тебе для начала не поговорить с Дэвидом, а уж потом беситься?» Шей принялась обкусывать ноготь и покачала головой. «Он со мной теперь почти совсем не разговаривает. С тех пор, как ты появилась». Ни о чем серьезном не говорит. У него, видишь ли, голова забита всякими важными мыслями. «Ох!» — Телли скрипнула зубами. «Да я ведь не... То есть мне Дэвид нравится, но...» «Ты ни в чем не виновата, договорились?» «Я знаю». Шей протянула руку и легонько качнула сердечко, висевшее на цепочке на шее у Телли. «И, кроме того, может быть, твой таинственный кто-то явится сюда, и тогда все это станет неважно». Телли кивнула. «Уж это точно. Как только на дым обрушатся чрезвычайники, Шей будет не до влюбленностей». «А ты сама с Дэвидом об этом не говорила?» — поинтересовалась Шей. «Пожалуй, стоило бы». «Нет, не говорила». «Почему?» «Да просто речь об этом не заходила». Шей поджала губы. «Удобный ответ». Телли простонала. «Но, Шей, ты же сама сказала, я же не должна никому рассказывать, как добраться до дыма. Мне было жутко стыдно из-за этого, и я не собираюсь рассказывать об этом на каждом углу». «Угу. Однако ты носишь эту штучку так, что она на виду у всех. Но, правда, толку от этого мало». «Дэвид, похоже, твоего сердечка не заметил». Телли вздохнула. «А может быть, ему просто все равно? А то, о чем ты говоришь, существует только в твоем...» Она не смогла закончить фразу. То, о чем говорила Шей, существовало не только в ее воображении. Теперь Телли видела это и чувствовала. Когда Дэвид показал ей пещеру в обвалившемся туннеле, когда рассказал ей тайну о своих родителях, он выказал ей доверие, хотя и не должен был. А теперь этот подарок. Так ли уж сильно преувеличивает Шей? Телли очень хотелось надеяться, что сильно. Она вдохнула поглубже и выдохнула. «Шей, что я должна сделать? Просто скажи ему». «Что сказать? Скажи, почему ты носишь это сердечко? Скажи про своего таинственного кого-то». Телли слишком поздно поняла, какими глазами она уставилась на Шей после такого предложения. Шей кивнула. «Ты не хочешь, да? Яснее ясного». «Нет, я расскажу, честное слово». «Ну да, конечно». Шей отвернулась, вытащила из миски опущенный в суп кусок хлеба и яростно вонзила в него зубы. «Я расскажу». Телли прикоснулась к плечу подруги, а Шей не отстранилась. Она обернулась и устремила на Телли взгляд полной надежды. «Я обязательно все расскажу ему. Обещаю».